Я чуть колеблюсь, стоит ли вообще принимать разговор, но потом сдаюсь и нажимаю нужную кнопку. Подсознательно жду, что Оливер будет кричать на меня, и потому держу трубку подальше от уха. Но Оливер говорит тихо, я почти не слышу его. Он просит, чтобы я прислала Ингрид или Губерта за своими вещами. И тут же отключается. Прага, 22 мая 2000 года. Дорогая Лаура, в воскресенье днем я пошел посмотреть пражский марафон. Придя поздно, я увидел лишь последних бегунов, тех, кого соревнование застало, очевидно, не в лучшей форме. Кое-кто перешел уже на ходьбу, иные хотя и бежали, но как-то рывками, что выглядело ужасно неестественно. Если не знать, каких усилий им это стоило, их бег производил бы комичные впечатления. Я смотрел в их потные, изможденные лица и представлял, что они чувствуют. Ведь им наверняка давно было ясно, что при всем напряжении воли у них уже нет шанса не то что на выигрыш, но даже на достойное место. И все-таки они почему-то, превозмогая себя, тащились к далекой цели. Я не мог ни похлопать им, ни подбодрить их во весь голос. С некоторых пор на публике у меня это не получается. Но смею утверждать, что я понимал их более, чем кто-либо из тех немногих оставшихся зрителей, громогласно выражавших свои симпатии, причем с плохо скрываемым превосходством людей, которые в данную минуту чувствуют себя в полном порядке, но на деле не пробежали бы и четверти их трассы. Поначалу я думал, что прогулка по городу меня немного развеет, но, как оказалось, она меня вконец доконала. Все представилось мне ужасно печальным. В основном еще потому, что я сам отлично знаю, как горька честь побежденного. Пот и слезы в конечном счете на вкус одинаковы. Может, тебе трудно понять, почему я еще не сдался? Почему пишу тебе, хотя это давно производит смешное впечатление? Возможно, по той же причине, по которой миллионы людей во всем мире, вопреки постоянным предупреждениям, не перестают вновь и вновь открывать зараженную вирусом электронную почту с сомнительными посланиями, типа «I love you» или «New love». Да, они мечтают о любви так сильно, признавая себе в этом или нет, что скорее предпочтут уничтожить вирусом всю свою почту, чем рискнут стереть посланное им настоящее любовное письмо. И хотя такое письмо, наверное, никогда не придет, надежда не покидает их. Мы целиком открыты любви, но она и уничтожает нас. Я не перестаю думать о тебе, о твоих вечно холодных руках, о твоей бледной коже, о золотистом пушке на твоей шее, о маленьком шрамике на правом колене, о том, как, выходя из машины, ты придерживаешь юбку, как прикрываешь глаза, когда утром принимаешь душ, как ты спишь, как ты дышишь, как ты живешь. Не перестаю мечтать, к неудовольствию доктора Зет, считающего мои дневные мечты ребячливо безответственным бегством от реальности. Когда бы я ни был в кино, разумеется, один, воображая, что ты, как прежде, сидишь слева от меня, ты протягиваешь мне свои очки, я протираю их бумажным платком, возвращаю тебе, и ты снова надеваешь их. Гасит свет, но я в наступившей полутьме продолжаю смотреть на твой профиль, тем самым раздражая тебя. Чувствуя мой взгляд, ты поворачиваешься ко мне и застенчиво улыбаешься. Потом легко кладешь голову мне на плечо и просовываешь руку между моими коленями. Мы принадлежим друг другу. Я люблю тебя. Вернись. Оливер. Глава 32. Когда уходит партнер? Какого цвета любовь? Возможно ли, что Оливер не страдает? Практикующий спорт диетолог. На сцене появляется Жемла. Первое. Он не звонит ни завтра, ни послезавтра, ни в последующие дни. По нескольку раз на дню смотрю на его фотографию. Когда закрываю глаза, вижу дисплей мобильника. Ночами реву в подушку. Мама ни о чем не спрашивает, но ей все ясно. Подчас замечаю, как украдкой она смотрит на меня. Когда мы сталкиваемся в дверях кухни, извиняется она. Второе. Читаю книгу немецкого психотерапевта Дорис Вольф «Когда партнер уходит», которую дала мне Ингрид. Она купила ее для Губерта, но он отверг ее, и теперь на очереди я. На суперобложке обещано, что после прочтения книги я узнаю, как избавиться от боли и отчаяния, как освободиться от горечи и ненависти, как преодолеть недоверие и сомнения в самой себе, как преодолеть чувство вины, как воскресить в себе радость жизни, как подготовить себя к новым и успешным партнерским отношениям. Ну а чтобы... В редакции дела неважнецкие. Романа больна, и 2 недели я должна заниматься ее рубрикой. Я пишу заметки типа «Мне опротивило джинса» и «Что делать, если в квартире не хватает положенного метража?». Я практически не разговариваю. Власта со Сденой пытаются развлечь меня, и что ни день наперебой пересказывают мне вчерашнюю часть телевизионного сериала «Цвета любви». Аврора рассердилась на Диего, ибо он скрыл от нее, что у него есть брат. Готовится свадьба Чео и Кандалерии, но Кандалерия весь вечер протанцевала с Элиазаром. Чео понапрасну ждал ее. Романс, исполняемый Ирен и Мартином, внезапно был прерван телефонным звонком. Тадео ослеп. Пепина выкинула и во всем обвинила Диего. Я слушаю их без всякого интереса, но потом вся эта галиматья вызывает у меня взрыв ярости. «Пепина права», — злобно шеплю я. «Все мужики — свиньи. Их бы надо кастрировать». 3. В конце недели даю Ингрид денег на такси и прошу привезти от Оливера мои вещи. «Надеюсь, что он, по крайней мере, страдает?» — спрашиваю я ее, когда мы с ней, вытащив все сумки и коробки из такси, поднимаемся по лестнице. «Оливер, естественно, для меня совершенно не существует, но вы же понимаете, милые дамы, что трудно противиться даже самому ничтожному любопытству». Ингрид, пожимая плечами, задумывается. «Ты хочешь сказать, что этот выродок совсем не страдает?» — спрашиваю я. «Какой у него вообще вид?» «В целом нормальный». Я так хорошо ее знаю, что сразу чувствую, за ее ответом что-то кроется. «Он что, был под парами?» — спрашиваю. «Возможно. Не очень. Так, малость». «Один был?» «Нет», — говорит Ингрид, помедлив. Скупо описываю ей блудичку. «Ага», — кивает Ингрид. «Это была она». «Я не верю своим ушам. Не то чтобы Оливер даже в самой малой степени занимал меня, но все-таки мир — настоящий отстойник». 4. Мама достает из буфета бутылку красного, 3 грации, марка ее молодости, ловко откупоривает ее и наполняет наши рюмки. Мы сидим в кухне. Какое-то время непринужденно болтаем, а потом Ингрид выкладывает нам свои проблемы со студентом, который в данный момент живет у нее. «Для вашего сведения, Ингрид с некоторых пор не может жить в одиночестве. Не может, дескать, представить себе, чтобы на подушке рядом было пусто. И потому каждого парня, с которым знакомится, сразу переселяет к себе. No comment. Последнего зовут Ондра, и он заядлый спортсмен. Времени для Ингрид у него практически не остается. Во-первых, он еще учится в Институте физического воспитания и спорта. А во-вторых, тренируется на какое-то чемпионское звание. Ежедневно по 2 часа ездит на велосипеде, затем отправляется бегать. В день он должен пробежать не менее 10 километров. По средам и воскресеньям вместо бега обязательно плавает. Ингрид иногда ходит с ним в бассейн, но он совсем не обращает на нее внимания, ибо должен проплыть бассейн из конца в конец 60 раз. Разговор о плавании напоминает мне дайвинг с ним. Я глубоко дышу, чтобы не разреветься. «Хоть иной раз я вполне его понимаю», — кивает головой Ингрид. «Сколько ему еще остается? 5 лет? 10? Спортсмены кончаются в 30, максимально в 35, а потом абзац всему». Она выпивает свою рюмку и доливает всем нам. «У спортсмена, в общем, такая же трагичная доля в жизни, как и у нас, баб», — рассуждает она вслух. Мама мужественно улыбается. «Возможно, я живу с ним просто из солидарности», — не замечая ничего вокруг, — продолжает Ингрид. «Вино сперва расслабляет меня, но как только выпиваю 3-ю рюмку, впадаю в невыносимую тоску по нему. чувствую, как на глаза навертываются слезы. Мама встает и приносит пакет с фисташками. Ингрид, усевшись ко мне на колени, гладит меня по спине.